темной тенью справа возник силуэт мужчины. Он постоял, прислушиваясь и приглядываясь, потом шагнул в сторону шалаша. Никого не обнаружив там, огляделся. На спине данной личности висел рюкзак с притороченной лопатой. Черенок отчетливо выделялся на фоне звездного неба. Успокоившись, наш враг шагнул к фундаменту. Машильда хотела подняться, но я остановила ее, прошептав на ухо: «Пусть копать начнет, чтоб в дыру не успел смыться». Троюродный бродил в стороне флигеля, высчитывал шаги, осторожно светя себе фонариком под ноги, и, наконец, взялся за лопату. «Идем!» — шепнула я, и уж было приподнялась, как тут же замерла в недоумении. Справа вновь возник силуэт. Он не мог принадлежать ни Евгению, ни Михаилу, ни тем более пострадавшему Иннокентию. Выходит, у троюродного имелся сообщник. Не успели мы, переглянувшись с Машильдой, освоиться с этой новостью, как в поле зрения возник еще один силуэт, а потом и еще. Мы сочли за лучшее затихнуть и притвориться, что нас здесь нет. Увеличение численности наших противников делало борьбу с ними в настоящий момент невозможной. И тут случилось нечто совершенно неожиданное. Три силуэта сошлись возле фундамента, и мужской голос тихо, но достаточно отчетливо произнес: «Черт! А куда ж он делся-то?» Вспыхнул огонек зажигалки, потом загорелся еще один, и неизвестные типы спустились вниз. Шастали они там довольно долго, прежде чем вновь появились в поле нашего зрения. «Куда ж он делся?» — вопросил тот же голос. «Не мог же он сквозь землю провалиться?» «Еще как мог!» — очень хотелось ответить мне. Парни начали совещаться. «Веник, ты ж видел, он на пустырь поперся?» «Ну, видел», — неохотно ответил Веник. «И где ж он тогда?» «А я откуда знаю?» — возмутился Веник. В этот момент в их разговор вклинился третий. «Может, в кустах засел? Надо проверить». Идея нам не понравилась. В кустах засели мы. «Сматываемся!» — шепнула Машильда и первой бросилась на улицу. Мне ничего не оставалось, как последовать ее примеру. В рядах врагов наметилась паника. «Мама моя!» — взвизнул один. «Что это было?» А второй очень серьезно ответил: «Динозавр!» Мне захотелось повернуть назад и уточнить, что он имеет в виду. Но Машильда тянула меня к дому и даже слушать не хотела о том, чтобы вернуться. Мы укрылись на терраске и прислушались. Свет не включали. Кто-то прошелся под окнами, замер у палисадника рядом с моей машиной. Это меня встревожило, и я прильнула к окну. На машину враг не покушался, постоял, повертел головой и сказал куда-то в сторону: «Тишина, как на кладбище!» Так и не включая свет, мы устроились на своих постелях. И Машильда сказала: «У меня два вопроса. Куда делся наш троюродный и откуда взялись эти типы?» «На первый вопрос могу ответить сразу», — вздохнула я. «Где-то в стороне флигеля еще один подземный ход, может, и не один. Думаю, в нем он и укрылся, как только заметил этих. Он осторожный, — вздохнула я и добавила: «Гад!» «Да, понарыли точно кроты. Завтра надо там все осмотреть и твою версию проверить. Хотя, скорее всего, ты права. Больше ему деться некуда. Вниз он спустился, а наверх не поднялся. А с этими что?» «С этими два варианта. Либо они недруги троюродного и его выслеживают. Братец их на хвосте приволок. Такой расклад нам на руку. Оторвут ему голову, и нам возиться с ним без надобности. А может, это те самые типы, что сегодня лишили Иннокентия коленной чашечки?» «Не улавливаю связи», — нахмурилась мышь. «Допустим, кому-то не понравились расспросы Иннокентия. Его предупредили и, скорее всего, за ним проследили». «И что?» — усмехнулась она. «Не знаю, что». Поняв, что малость запуталась, ответила я: «Может, заприметили мою машину с иногородними номерами и решили разобраться, что тут происходит? Вполне возможно, от местных узнали, что мы тут клад раскапываем. Вот и остались. Появление темной ночью Эдика их озадачило, и они за ним стали следить. А он исчез из-под их носа и очень их огорчил». «Но если они следили за ним, то почему нас не засекли?» «Так мы с тобой не с улицы шли, а в нашу дыру пролезли». «Логично», — кивнула Мышильда. «Но я тебе честно скажу, это трио очень мне не нравится». «Да мне тоже», — вздохнула я. Появляться вторично на пустыре мы не рискнули и пожелали друг другу спокойной ночи. Сон не шел, бриллиантовый дым витал в темной комнате, а по углам прятались многочисленные конкуренты. Утром я первым делом отправилась за машиной Иннокентия. Сестрица осталась приглядывать за фундаментом. Машину я поставила рядом со своим «Фольксвагеном» и, открыв дверь, занялась поисками таблеток Иннокентия Палча от изжоги. Они были то ли в бардачке, то ли в карманах чехлов, то ли у черта на куличках. Я немного нервничала, так как ночные события не шли у меня из головы. «Привет, детка!» — услышала я совсем рядом и обернулась, чтобы взглянуть, какому придурку взбрело в голову сказать мне такое. Придурок оказался широким коротышкой. Он-то наверняка считал себя рослым, мордастым, с тремя золотыми зубами на переднем плане, бритый наголо и очень нахальный. Одет в шорты цвета хаки и пеструю рубашку на выпуск, на ногах сандалии. Я посмотрела на него, начав с ног и закончив физиономией. Он стоял, сунув руки в карманы, и продолжал скалить зубы. «Привет, сынок», — ласково ответила я, не спеша вылезла из машины и расправила плечи. «Мама моя!» — ахнул он, отступил на шаг, присвистнул и добавил: «Вот это да!» «Что да?» — по-прежнему ласково осведомилась я. Ясно выразить свою мысль он не мог и, судя по всему, не сможет еще какое-то время. Я потрепала его по плечу и сказала: «Дышите глубже!» И, хлопнув дверью машины, пошла к дому. Парень проводил меня взглядом и еще раз сказал: «Мама моя!» В кухне сидела Мышильда, с томлением глядя в окно. «У нас появились соседи», — заявила она. «В 11-й дом народу понаехало. На красной Тойоте трое. По виду форменные бандиты. И уже вы спрашивали о нас». Откуда сведения? —